Сердце Василия Макарова, как он не уговаривал себя, билось сильнее, нежели при штыковой атаке, когда неприятель превосходил числом втрое, и шансов остаться живым почти что не было. Парадная дверь распахнулась, перед глазами офицера потемнело, и он с трудом ориентировался, куда ставить ногу. Сверкающие солнцем зеркала вокруг совсем сбивали его. «Прошу вас!» Камердинер, наряженный в синюю узкую ливрею и огромный напудренный парик с круглыми буклями, растворил перед Василием следующую дверь и сказал: «Его превосходительство Константин Эммануилович готов принять вас. Пожалуйте за мной». Василий узнал этот голос. Именно этот голос тогда ночью призывал ловить вора и разбудил весь дом. Камердинер, может быть, даже видел его там, на лестнице, с нелепой чужой шапкой в руке, и мог теперь опознать ночного посетителя, но обошлось. Не опознал. Чудо не произошло. Бурса принял молодого офицера у себя в кабинете. Он был вежлив, а ирония хозяина дома лишь только чуть проскальзывала в его взгляде. «Я прошу руки вашей племянницы», — после официального представления с трудом ворочая языком выдавил из себя молодой офицер. «Я понимаю всю неожиданность моих слов, может быть, их абсурдность». Он сбился на полуслове и с ужасом понял, что лицо его теперь совершенно обескровлено. Бело, как лист бумаги, что руки дрожат, а подошвы сапог накрепко приклеились к паркетному полу. «Ну, отчего же абсурдность сразу?» Искренне улыбнулся Бурса. «Я не возражаю. Женитесь на Анне, вы боевой офицер, симпатичный молодой человек. Почему же неожиданность? Девушке исполняется 18. Напротив, так должно быть. Собственно, вы первый, кто просит у меня руки». «Значит, вы...» Василий непроизвольно шагнул к столу, за которым сидел Бурса, и при этом зачем-то схватился за рукоять своей сабли. «Значит, вы даете согласие?» «Я не против», — подтвердил Бурса. И тут же добавил: «Но хорошо бы у девушки сначала спросить. Она совершенно свободна в своем выборе. Я здесь не указ. Так что рекомендую обратиться в первую инстанцию. Анна Владиславовна согласна?» «Виноват, ваше превосходительство». Василий опять почти потерял голос. «Но я не говорил с ней об этом». «Как же так не говорили?» «Простите, не имел чести быть представленным Анне Владиславне, незнаком». От только что лукавого, доброжелательного выражения лица Константина Эммануиловича не осталось и следа. Бурса чуть не поперхнулся от удивления. «Так когда же вы успели принять столь важное решение?» «Видел». Отступая на шаг и сильнее сдавливая рукоять сабли, проговорил Василий. «Видел только». Он чувствовал, что по лицу его бежит холодная капелька пота, и издали. «Странно, странно, молодой человек». Давая понять, что визит окончен, Бурса взялся за лежащие перед ним на столе какие-то исписанные листы. «Что-то я не припомню, чтобы посещали нас». Бурса ногтем откинул крышечку бронзовой чернильницы и обмакнул перо. «Вы ее в окно, что ли, видели?» Он что-то уже быстро записывал. Делал пометки на полях, менял листы. Штора на окне была приспущена, и в легком полумраке нужно было обладать великолепным зрением, чтобы прочитать хоть что-то. «Ну, так вы не ответили, молодой человек». Бурса по-прежнему не смотрел на своего гостя. «В окно вы Анечку видели?» «Признавайтесь, заметили тонкий силуэт за шторой и сразу влюбились?» Он что-то жирно зачеркнул и опять обмакнул перо. «Признавайтесь, я прав. Силуэт», — повторил за ним Василий. Он не мог признаться в своем ночном визите, как не мог справиться с неутихающим волнением. «Так вы считаете, я должен у нее спросить?» «Конечно». Бурса опять что-то с удовольствием зачеркнул, щелкнул пальцами, бросил перо и, отодвинув кресло, легко поднялся из-за стола. «Пойдемте, я представлю вас друг другу». Он усмехнулся тихонечко. «Жених». Вслед за Бурсой Василий Макаров спустился в гостиную. Солнце стояло против окон и так сильно отражалось в полировках и зеркалах, что взволнованный поручик снова почти ослеп. Он задохнулся, когда узкие двустворчатые двери с треском распахнулись, и прямо перед ним возникла девушка. Позже Василий даже не смог точно сказать, какого цвета было на ней платье. Остался в памяти только ее шарф, украшенный дорогой вышивкой и бахромой. Узоры вышивки повторялись в украшении прически, на рукавах и на юбке. «Позвольте представить вам, Анна Владиславовна, — сказал Бурса, — молодого героя». Анна сделала кокетливый реверанс, голубые глаза ее искрились ехидством и, повернув довольно невежливо головку, оценила себя в зеркале. «Извините, — сказала она нарочито жеманным голосом, — я не знала, что у нас гости в такой ранний час». «Макаров Василий, — запинаясь, отрапортовал несчастный офицер, — поручик лейб-гвардии Измайловского полка». «Руки твоей просит, — сказал Бусса. Изобразив деловитое выражение лица, он обернулся к племяннице. «Ангел мой, прошу от всего сердца, не обижай человека». «Не отказывай сразу».